Глава 6. Атмосфера, в которой проходил завтрак, была ожидаемо мрачной. Но причина заключалась вовсе не в прибытии комиссии совета, а в предстоящей процедуре прощания. Собственно, явление комиссии вообще никого, кроме меня, не напрягало, ведь в академии объявились не враги, а защитники. Я тоже пыталась взглянуть на советников с этой позиции, но не получалось. Но деваться некуда. Пришлось задвинуть страхи и переживания подальше и по завершении завтрака выйти вместе со всеми в главный зал. Вот тут-то мы и встретились. Членов совета оказалось 6. Они стояли обособленной группой, сильно выделяясь на фоне нас, студентов. Причем выделялись за счет банальности, цвета мантий. Все 6 были в серебряном, а стихийная принадлежность обозначалась с помощью круглой нашивки, расположенной в районе сердца. Я стояла слишком далеко, чтобы разглядеть нашивки как следует, но общий смысл был все тот же – цвет. Красный – огневикам, синий – водникам, желтый – воздушникам и зеленый – магам земли. К слову, в составе присланной группы были маги всех 4 стихий, но численный перевес ожидаемо оказался у магов огня. Их было целых 3 штуки, и они же привлекли мое внимание в первую очередь. Во-первых, она. Невысокая, хрупкая женщина с гривой рыжих волос. Она очень сильно напоминала Кэсси, с той лишь разницей, что Кэсси была юной, а эта женщина юная лишь казалась. И держалась она иначе, нежели моя сокурсница. Прямо, строго, с величием, присущим лишь высшим аристократам. Я не стала спешить с выводами и оценками касательно наших будущих взаимоотношений, но легкий прищур глаз, которым женщина сопроводила собственнический жест Каста, когда пижон привычно обвил рукой мою талию, я отметила. Вторую огневичку разглядеть не удалось, та скрывала лицо под капюшоном. А третий представитель магов огня был толст и лыс. На его лице читалась усталость. Маг напоминал канцелярского работника, которого едва ли не насильно забросили в поле. 2 из оставшейся троицы советников тоже ничем особым не выделялись. А вот последний... Последним оказался тот самый мужчина, который не так давно ругался с Глуном по поводу индивидуальных занятий с иномерянкой. И его присутствие меня, мягко говоря, не обрадовало. Кстати, он магом воздуха оказался. Да, с воздушниками мне определенно не везет. Рядом с высокой комиссией отирались человек 10, преподы с разных факультетов. А вот ректора, как и Эмиля фон Глуна, в зале не было. При мысли о кураторе щеки опалило неуместным румянцем, но я этот порыв погасила усилием воли. Не до него сейчас и не до снов. И вообще, кто знает, как там повернется дальше. Возможно, Глуна уже сегодня разоблачат. А после разоблачения что? Местный аналог Азкабана или казнь? Воображение тут же подкинуло неприглядный образ. Синеглазый брюнет с бессильным оскалом ярости на лице стоит на четвереньках. Его голова покоится на огромной деревянной колоде, а в паре сантиметров над шеей хищно сверкает лезвие топора. Палач примеривается, намечает траекторию. И хотя умом я понимала, что за убийство 4 человек казнь, наказание вполне справедливое, но по коже все равно мурашки побежали. Невольно сглотнув, я теснее прижалась к Касту. Пижон знать моих мыслей, разумеется, не мог, поэтому шепнул банальное и не в тему. «Не бойся, все будет хорошо». А в следующее мгновение пространство наполнилось траурной музыкой. Толпа студентов расступилась, пропуская в центр зала процессию из дюжины одетых в алое мужчин, нескольких женщин и Глуна с ректором, которые замыкали шествие. Я не сразу осознала, что перед нами представители культа Ваула, жрецы и жрицы. Первые несли 3 урны с прахом и 1 вполне похожий на земной гроб, а вторые стучали в бубны, отбивая медленный печальный ритм. Увы, я не отношусь к числу людей, которые воспринимают похороны с отстраненным спокойствием. При виде этого шествия мне откровенно поплохело, вплоть до тошноты. Видимо, поэтому все, что происходило дальше, я воспринимала лишь краем сознания. Сначала ректор прочитал долгую, не лишенную пафоса речь о Фиртоне. потом еще более долгую, исполненную неподдельной скорби речь о трех погибших студентах. Церемония прощания, напротив, оказалась короткой. К жрецам, держащим урны и к опущенному на пол закрытому гробу, подошли человек 10, не больше. Среди тех, кто изъявил желание лично попрощаться с погибшими, был и Каст. В этот момент он выглядел резко посерьезневшим и, судя по всему, вновь винил самого себя. После этого траурная процессия в составе храмовников, преподов и членов комиссии двинулась прочь из зала. Я не знала подробностей местного обряда похорон, но, как поняла, народ к расположенному на территорию храму Ваула направился. И малодушно порадовалась тому, что нас, студентов, не пригласили. Нам предстояло разойтись по аудиториям согласно расписанию и дождаться возвращения преподов. Так мы и поступили. Послушные и заметно пришибленные произошедшим в большом зале действом. Звонка, возвещающего начало первой пары, сегодня не звучало. Тем не менее, мы послушно расселись на привычные места. Я, как всегда, устроилась на первом ряду и машинально вытащила из сумки тетрадь. И только после этого догадалась повернуться и взглянуть на Кэсси. С некоторых пор рыженькая эльфийка и ее закадычная подружка Велора садились рядом со мной. Но хотя я отлично знала, что это не по доброте душевной, а так во исполнение пожеланий Каста, была благодарна девчонкам за эту каплю поддержки. Сегодня Кэсси была заметно напряжена. В том, что это связано с появлением в академии одной рыжеволосой дамы, я не сомневалась и, не удержавшись, спросила: «Все в порядке?» «Относительно», — чуть поморщив нос, ответила эльфийка и добавила после небольшой паузы: «Просто боюсь реакции мамы на выбор Каста». Я едва не застонала. Ну вот, этого и следовало ожидать. А Кэсси, уловившая мой скепсис, совсем хмурой стала. Наклонилась ближе и спросила тихо-тихо, так, чтобы никто другой слышать не мог: «Он тебе не нравится, да?» Я не ответила, однако сокурсница и без слов поняла, но не отстала. «А кто нравится?» Не выдержав, я закатила глаза. «Никто». «Совсем-совсем?» «Что тут ответить? Пожать плечами и только». Жаль, Кэсси на этом не успокоилась. Наоборот, придвинулась и доверительно сообщила: «Даша, я уже поняла, что ты очень гордая, но подумай головой. Ты одна, в чужом для тебя мире и...» Вот теперь девушка заметно смутилась, даже покраснела. «И одна ты тут не выживешь. Отказываться от покровительства моего брата по меньшей мере глупо, тем более при том, что он тебе искренне симпатизирует». От такого заявления я буквально опешила. «Хорошо, Кэсси, давай представим, что симпатия взаимна. Что дальше?» Я намекала на разницу в социальном положении, и эльфийка намек поняла. Тут же потупилась, невольно выдав главное. Предупреждения Глуна были обоснованы. Семья Каста меня не примет. Причем, видимо, даже несмотря на благословение Ваула. Вроде как танец – случай единичный, да и амулета не осталось. «Даша, я все понимаю, но поверь, это лучше, чем ничего», – добила Кэсси. Вместо ответа я фыркнула и отвернулась, точно зная. «Нет, ни за что. Да». Признаться, некоторое время назад я размышляла насчет покровительства, поскольку понимала, что с Палара не вырваться. Зато теперь, когда появился пусть призрачный, но шанс... Согласна, жить под крылом Каста и его семьи проще, но не смогу. Не готова я становиться ни любовницей на содержании, ни тем более служанкой. «Не злись», — вновь позвала рыженькая. Хотелось огрызнуться, но я прикусила язык. Потом вспомнила еще один момент и снова к сокурснице повернулась. «Кэс, можешь объяснить кое-что?» Эльфийка уставилась выжидательно, и я слегка замялась, но вопрос все-таки озвучила. «Лорд Глун, я так поняла, по нему большинство девчонок страдает. А ведь тут далеко не каждая с нужным происхождением». Вот теперь Кэсси глаза закатила, явно давая понять, что лично ее массовая любовь к синеглазому куратору порядком подзадолбала. Но все-таки ответила: «Да, не каждая. Но девчонки убеждены, что лорд-куратор из тех, кто живет по собственным правилам. Что ему плевать на мнение света и магического сообщества?» «А с чего они это взяли?» «Ну, как это с чего? Во-первых, репутация. Во-вторых, это его ссылка в нашу академию. Людей, которые уважают правила, не наказывают, понимаешь? Я понимала, но прежде всего то, что информация о кураторе очень противоречива. Помнится, кто-то говорил, что Глун нарочно на эту ссылку в Академию стихий нарвался. А если так, то говорить о мятежном нраве как-то глупо. Хотя кто его знает? И да, кстати, а что с его репутацией? «Слишком много пятен», — передернув плечами, ответила собеседница. «Если бы не тот факт, что он воспитывался в глуши...» «Глун? Воспитывался в глуши?» Я искренне изумилась. Кесси кивнула и сказала совсем тихо. «Род фон Глун был практически истреблен. Некоторое время все даже были убеждены, что не осталось никого, кроме Палаом...» Девушка замялась и тут же поправилась. «Кроме престарелой герцогини. После череды покушений, которым подверглась семья, герцогиня стала затворницей и носу из своего замка не высовывала. А лет 10 назад вдруг вышла и представила свету своего внука. Ему на тот момент чуть больше 20 было, насколько мне известно». «И?» – подтолкнула я нетерпеливо. «И он уже был полноценным магом. Леди Риэль сама обучала». «А она тоже маг?» «Да, была. Одной из сильнейших, кажется». Я удивленно приподняла бровь, и Кесси пояснила. «Умерла прошлой осенью». С языка едва не сорвалась крамольная «своей смертью или как?» Но я все-таки сдержалась и спросила о другом. «То есть родственников у Глуна больше нет?» Кассандра отрицательно качнула головой, а я снова задумалась и вновь не постеснялась спросить. «Глуна обучала бабушка, то есть высшего образования у него нет. Но как же ему в таком случае доверили должность профессора?» «Домашнее обучение у нас не приветствуется», — вновь пожав плечами, сообщила Кесси. «Но никто не запрещает сдать экзамены и получить диплом. А ученую степень, как понимаю, лорд Глун защитил позже, самым обычным способом, как все». «Угу, понятно. Вот только... А если его бабушка умерла, то почему он до сих пор здесь?» «А где ему быть?» – удивилась Рыженькая. «Как где? Дома? Ведь он единственный наследник. Он должен заниматься герцогством». Кесси подарила неожиданно снисходительный взгляд, сказала после паузы. «Он прежде всего маг. Думаю, именно поэтому он здесь. А управление землей? Если есть люди, которым можно этот вопрос доверить, то почему нет?» «Что ж, дело ясное, что дело темное. И все темнее с каждым днем, если совсем честно. Впрочем, неважно. В конце концов, мне глубоко плевать, что там с Глуном. Касательно него у меня есть лишь одно желание, чтобы этот высокий лорд получил по заслугам. Ну а в том, что касается желаний самого Глуна, вспомнить всю и залиться краской злости и стыда мне не дали. В аудиторию вошла профессор Милин. И едва эта опасная во всех отношениях женщина заняла место за кафедрой, стало ясно, что явление комиссии из штаба грозит нам не только расследованием несчастного случая, но и повышенным рвением и требовательностью преподов. «Так, тетради открыли», – строго скомандовала профессор. «Записываем». Догадка насчет рвения посетила не только меня, и по аудитории пронесся дружный тягостный вздох. Но деваться было некуда. Так что тетради мы действительно открыли и в самом деле принялись конспектировать.